Цинью и Ди Цзянь неспешно шагали по широкой дороге, вымощенной синим камнем. «Шестой лорд, ваши братья хотят меня запереть, чтобы я не сбежал, но я не совсем понимаю, к чему все это. Я же только что рассказал вам все, что знал. Не могли бы вы объяснить мне это, прежде чем отпустите?» Жизнерадостно поинтересовался Цинь-Юй, но Ди Цзянь лишь мрачно улыбнулся. В его глазах Цинь-Юй уже был покойником. Отпустить его, после того, как за дело возьмется ужасная медуза, от него не останется даже костей. «О, этот дворец называется Сокровищница, должно быть, там хранится немало ценных вещей». «Да, как ни странно, Цинь-Юй не заметил сильной охраны у дворца. Если это действительно сокровищница, то почему ее почти не охраняют?» Ди Цзянь заметил его удивление и снисходительно кивнул. «Это действительно дворец-сокровищница зала девяти демонов. Но мы не боимся, что кто-то попытается что-то отсюда украсть». «Хо, как так?» — с любопытством спросил юноша. Ди Цзянь надменно произнес. «Ты знаешь, в чем особенно хорош зал девяти демонов?» «В изготовлении пилюль», — мгновенно ответил Цинь Юй. В глазах Ди Цзяня промелькнуло удовлетворение. «Как известно, сюяисты обычно уступают людям в изготовлении пилюль и оружия, однако в изготовлении пилюль зал девяти демонов не уступает лучшим алхимическим школам сюйчжинистов, и во многом, благодаря этой сокровищнице». Цинь Юй ловил каждое слово. «Как правило, главными сокровищами для экспертов нашего уровня являются качественные кристаллы, из которых можно изготовить оружие высшего грейда, но они встречаются крайне редко, так что пространственных браслетов и колец более чем достаточно для их хранения, и в отдельной сокровищнице не было бы никакого смысла». Несвойственное молчаливому эксперту воодушевление загорелось в его глазах, когда речь зашла о главном достижении зала девяти демонов. «Эта сокровищница поглощает рассеянную вокруг эссенцию жизни, солнечную энергию и многое другое, пропускает их через систему из ограничительных заклинаний, формаций для сбора святой энергии, высокоуровневых формаций для сбора элементальной энергии и множество других формаций. Дворец разбит на 8 земельных участков, на которых произрастают различные редкие растения. Самое сложное в изготовлении пилюль – поиск ингредиентов. Одна единственная пилюля может потребовать нескольких десятков ценных растений. Океан огромен, и найти в нем эти растения непросто. Поэтому мы с братьями занялись поиском редких растений, чтобы пересадить их в землю в этом дворце». Услышав это, Цинь Юй невольно похвалил про себя зал девяти демонов. Пересадка растений, самые редкие из них чрезвычайно чувствительны к окружающим условиям. Некоторые предпочитают горячие места, другие – холодные, третьи могут расти только в сухой почве, а четвертые – только в тени. Идея пересадить растения может выглядеть несложной, но в серьезных масштабах это крайне трудоемкий процесс. Он также требует еще одной, очень важной, детали – безграничного терпения. Ценные растения редкие еще и потому, что очень долго созревают. Разумеется, существуют целебные травы, которым требуется лишь несколько месяцев, чтобы вырасти, однако есть и такие, которые вызревают сотни, а то и тысячи лет. Если верить слухам, то самые редкие растения требуют до 10 000 лет, чтобы полностью сформироваться, то есть необходимо было высадить лекарственные растения, а затем терпеливо ждать в среднем от нескольких десятков до нескольких сотен лет, прежде чем удастся собрать первый урожай. Такое терпение безусловно заслуживает похвалы. Пилюля нефритовой зари, которую ты принял, также изготавливается по тайному рецепту из ингредиентов, произрастающих в сокровищнице. Договорив, Ди Цзянь внезапно спохватился. Он прикрикнул на Цинь Юя, довольно расспросов: «Следуй за мной». С этими словами он ускорился, направляясь к другому дворцу. Цинь Юй про себя хихикнул. «Расспросов, разве это не ты так увлекся, что говорил целую минуту без остановки? Но этот дворец-сокровищница, действительно нечто. Шестой лорд, в сокровищнице произрастают такие ценные растения, так почему он почти не охраняется?» Цинь Юй снова вернулся к тому, с чего начался этот разговор. Ди Цзянь издал надменный смешок. «Кто посмеет оттуда что-то украсть? 8 плантаций защищены ограничительными заклинаниями. Если кто-то посмеет хотя бы дотронуться, то лорды узнают об этом в тот же миг. Да и зачем держать здесь много обычной стражи? Нескольких более чем достаточно». Цинь Юй понял, о чем он говорит, и замолчал. Через некоторое время они с Ди Цзянем прибыли к огромному дворцу, который был целью их короткой прогулки. Все 12 дворцов зала 9 демонов были примерно одинакового размера, от 1 до 2 километра в длину. Только небесам ведомо, сколько лет заняла бы у смертных постройка хоть одного такого исполина. Однако для сюяистов это не представляло особой проблемы. Прим. W. Не уверен, почему сравнение идет только по длине. Возможно, имеются в виду и длина, и ширина. Либо у всех зданий ансамбля одинаковая ширина и высота, а различия заключаются только в длине. Или же это просто неточность Анлейта. Шестой лорд. Стражники у входа во всеобщий дворец преклонили колено и поприветствовали Ди Цзяня. Тот кивнул и повел Цинь Юя во дворец. Стоило юноше войти внутрь, как он тут же ощутил, будто попал в громадный лабиринт, потеряв всякое чувство направления. В этом здании были лишь свои 8 сторон: Кань, Ли, Дуй, Чжэнь, Цюнь, Цань, Кунигэнь, Прим, W. Это название 8 классических китайских триграмм, которые уже упоминались в новелле. Если не помните, Вики вам в помощь. Ди Цзянь зашагал прямо к камере с табличкой «Кань-1 в крыле Кань». Эта камера была полностью изготовлена из особого черного материала и выглядела чрезвычайно подавляюще. Кроме двери в комнате было лишь одно окно, единственный источник тусклого освещения. «Открыть дверь!» — рявкнул Ди Цзянь надзирателю, стоявшему рядом с камерой. Перепуганный стражник торопливо выполнил технику для открывания двери. Ди Цзянь перевел взгляд на Цинь Юя, и тот с улыбкой вошел внутрь. Стражник еще поспешнее применил технику снова, и дверь закрылась. Святые небеса! Весь этот всеобщий дворец – это одна огромная формация, а каждая камера вдобавок окружена множеством ограничительных заклинаний. Даже если я смогу проломить эти черные стены, то пробить защитные барьеры сил уже не хватит. Цинь Юй тщательно ощупал ограничительные заклинания своим святым чувством, так что уже знал, что вырваться отсюда силой не получится. Что касается окна, то несмотря на кажущуюся пустоту проема, пальцы юноши наткнулись на еще один невидимый барьер. «Цинь Юй, сиди здесь и не дергайся». С этими словами Ди Цзянь развернулся и покинул дворец. В крыле Кань было 8 тюремных камер, от Кань-1 до Кань-8. И именно в Кань-1 содержали самых опасных заключенных. Кроме того, все крыло Кань также предназначалось для сильнейших врагов зала. Таким образом, эта камера была самым охраняемым местом во всем всеобщем дворце. Кто это? Почему его поместили в Кань-1? Кто знает, но он, без сомнения, какой-то могучий эксперт. В любом случае, это не нашего ума дело. Надзиратели начали болтать между собой, пытаясь отгадать, кого же могли поместить в подобную камеру. В тот момент, когда Ди Цзянь вернулся в главный зал церемониального дворца, Ди Лун приказал: «Позовите ужасную медузу». Его братья сразу поняли, что он решил. Он собирался позволить ужасной медузе поглотить тело Цинь Юя. Старший брат, судя по словам Цинь Юя, его учитель кажется крайне могущественным. Если то, что он рассказал, правда, то после его убийства этот эксперт может прийти в ярости и отомстить залу 9 демонов, тревожно проговорил третий брат, Диян. Ди Лун отозвался с улыбкой: «Третий брат, он тебя одурачил. Как его учитель может быть кем-то подобным? Разве в океаническом мире Сючжэнь есть кто-то настолько могущественный, если не считать трехглазого чудака и лазурного дракона?» «Не обязательно, старший брат. Ты помнишь легенды? Далеко-далеко, в самой южной части океана, на границе с хаотичным астральным океаном, находится древняя формация для телепортации», предостерегающим тоном возразил Диян. Ди Лун по-прежнему улыбался. «Так ты считаешь, что его учитель мог прийти оттуда?» Диян кивнул. Остальные лорды также посерьезнели. «Если учитель Цинь Юэ в самом деле пришел с той стороны, то все может несколько осложниться. Что-то вы стали слишком робкими. Если вы будете верить любому, кто бахвалится могуществом своего учителя, то зал 9 демонов ждут нелегкие времена. Кроме того, вы внимательно слушали, о чем говорил Цинь Юй только что. Все взгляды обратились к нему». Ди Лун покачал головой. Цинь Юй сказал, что 9 мечей не заслуживают внимания кого-то настолько удивительного, как его учитель. Хэймэф, 9 мечей были оставлены бессмертным. Возможно, даже многие обитатели того плана многое бы за них отдали, однако учителя Цинь Юй они, как ни удивительно, не интересуют. Тут он несколько перегнул палку, прямо скажем. Более того, лица лордов прояснились, они не могли не согласиться с Ди Луном. Действительно, так и есть. Кто в мире Сючжэнь способен проигнорировать замок бессмертного? В конце Цинь Юй сказал, что его мастер, гордый и отрешенный от мира эксперт, но заботиться о нем, единственном ученике. К чему было это говорить? Он просто хотел дать нам понять, что где-то там якобы существует какой-то суперэксперт, готовый его защитить. Он просто пытался вселить в нас страх, и у него это даже получилось. Да, третий брат, он лукаво глянул на Дияна, но затем переменился в лице и жестко закончил. Если учитель Цинь Юя так могуч, то как он мог позволить так легко схватить своего ученика? И я не верю, что в мире Сючжинь существует эксперт, способный брезгливо отвернуться от девяти мечей. Ладно, третий брат, зови уже ужасную медузу. Диян тут же ответил: не беспокойся, старший брат, ХМФ, он действительно меня одурачил, но теперь он никуда от нас не денется. После того, как ужасная медуза его проглотит, от него не останется ничего, даже капли крови. С этими словами он покинул зал, чтобы привести этого стража. Том 6, глава 16. Гулять так гулять. Дворец стража с истинной формой ужасной медузы. Диян появился у парадного входа в поместье ужасной медузы и тут же проговорил через святое чувство: «Страж, это третий лорд. Немедленно следуй за мной в главный зал. У моего старшего брата есть для тебя важное поручение». Очень скоро из дворца показался долговязый мужчина. Это и был страж ужасная медуза. Его лицо пересекали синие и желтые отметины. Увидев Дияна, он поспешно отсалютовал: «Третий лорд, следуй за мной». Диян со стражем тут же отправились в церемониальный дворец. Как только они удалились, охранник, стоявший на страже возле входа в поместье ужасной медузы, незаметно достал передатчик и отправил сообщение. Где-то на поверхности океана располагался довольно большой остров шириной и длиной в несколько тысяч ли. Он был весь усеян черными скалами и почти не имел растительности, так что никаких школ Сюсянь здесь не появилось. На берегу острова бок о бок застыли Тэншань и Лауке. Внезапно Лауке пошевелился и, достав передатчик, окинул его святым чувством. После чего со слащавой улыбкой повернулся ко второму сюяисту: «Тэншань, как я и ожидал, зал девяти демонов собирается использовать эту ужасную медузу, чтобы напрямую извлечь воспоминания Цинь Юя после поглощения его тела». Тэншань в ответ кивнул: «Я уже в курсе. Мой подчиненный также связался со мной. Цинь Юя заперли в камере Кань-1. Кань-1, они не мелочатся. Надзиратель этой камеры не мой человек», — покачал головой Лауке. Но Тэншань лишь довольно усмехнулся: «Как и не мой, в отличие от надзирателя камеры Кань-2. Договорив, лорд Тэн тут же достал свой передатчик и отправил сообщение: «Всеобщий дворец, снаружи от камеры Кань-1. Брат Ван, — позвал товарища надзиратель камеры Кань-2. Ох, торчать здесь дни напролет действительно скучно. А что это у тебя в руке, брат Янь?» Глаза Ван Хуэя просветлели при виде кристалла в руке Янь Цзэ. Он с первого взгляда определил, что это, судя по всему, священный кристалл верхнего грейда. Янь Цзэ горделиво подбоченился: «А ты как думаешь, брат Ван, неплохой кристалл, а? Я собираюсь попросить кое-кого, чтобы мне из него выковали оружие верхнего грейда». Ван Хуэй завистливо вздохнул: «Ну надо же, кристалл верхнего грейда, а мое оружие лишь среднего грейда. Когда же у меня ты? Заткнись, или твоей жалкой жизни придет конец». Янь Цзэ вонзил короткий клинок в грудь Ван Хуэя. Он ювелирно рассчитал силу удара, пронзив лишь верхний слой мышцы, не повредив сердце. Но если он хоть немного надавит, то Ван Хуэй, который достиг лишь поздней стадии Цзиньдань, непременно умрет. «Чего ты хочешь, брат Янь?» — в ужасе спросил надзиратель через святое чувство. Поскольку клинок уже вошел в его тело, Ван Хуэй, по сути, был лишен возможности сопротивляться. В конце концов, защитный барьер из демонической элементальной энергии обычно формировался вокруг тела, так что остановить лезвие, которое уже проникло внутрь, было крайне сложно. Более того, надзиратель знал, что Янь Цзэ не уступал ему по силе. «Ничего особенного, просто открой дверь своей камеры». Перед лицом угрозы его жизни Ван Хуэй поспешно исполнил технику для распечатывания темницы. Как только он закончил, дверь камеры откатилась в сторону. Цинь Юй, сидевший на полу комнаты, скрестив ноги, с любопытством смотрел, как два надзирателя приближаются к его камере. Неожиданно стражник по имени Ван Хуэй сотворил знак руками, и дверь камеры откатилась в сторону. «Господин Цинь Юй, мой хозяин, вице-лорд дворца Лазурного дракона, Тэншань, он приказал мне спасти вас. После того, как вы покинете этот всеобщий дворец, направляйтесь прямо к поверхности океана, а затем, на юго-запад. Примерно в 200 тысячах ли вы увидите черный скалистый остров. Мой хозяин и лорд Лау из чертога синих вод будут ждать вас там, так что зал девяти демонов уже не смогут вам навредить». Голос Ян Цзэ зазвучал в голове Цинь Юя практически в тот же миг, как камера была открыта. 200 тысяч ли, дворец лазурного дракона, чертог синих вод, Цинь Юй насмешливо улыбнулся и, превратившись в золотую комету, вылетел из камеры. В следующее мгновение он вырвался из всеобщего дворца. Ян Цзэ и Ван Хуэй даже не смогли толком ничего разглядеть, так быстро он двигался. После этого Ян Цзэ хладнокровно всадил свой меч в сердце бывшего коллеги. Ван Хуэй успел лишь широко открыть глаза, не в силах поверить в происходящее. В крыле Кань всеобщего дворца было 8 камер, однако надзиратели были приставлены только к камерам Кань-1, Кань-2 и Кань-3. Было бы слишком расточительно использовать стражу для каждой темницы. По одному надзирателю для 3 самых важных камер было достаточно. Все 3 надзирателя знали техники для открытия остальных 5 камер. Надзиратель, приставленный к Кань-3, видя распахнутую дверь Кань-1 и ощущая на себе холодный взгляд Ян Цзэ, понятливо закивал. «Старший брат Ян, я тебе все равно не противник. Я никому ничего не скажу. Пожалуйста, пощади». Одновременно, в его спрятанной за спиной руке возник передатчик. Ян Цзэ с усмешкой кивнул, но уже в следующий миг внезапно взмахнул рукавом. Сгусток зеленого света метнулся к стражнику, разворачиваясь и превращаясь в нечто, напоминающее рыболовную сеть. Объятое зеленым пламенем тело третьего надзирателя превратилось в густую вязкую массу и испарилось. «Пора и мне уходить, иначе взбешенные лорды меня на куски разорвут». Но Цинь Юй не собирался покидать зал так скоро. С его уровнем развития души засечь юношу могли даже не все лорды. И он был совершенно уверен, что не уступает Ди Цзяню и Ди Луну в скорости. Нет нужды спешить. Как я понял, этот дворец сокровищницы весьма ценная штука. Да, он незаметно направился в сторону сокровищницы. В горной усадьбе Лэй имелись кузнечная мастерская и медицинский цех, но последний он ни разу не использовал, поскольку у него никогда не было достаточно материалов. Искусство изготовления пилюль действительно требовало огромного количества ингредиентов. Очень скоро он уже стоял у края дворца сокровищницы. Это здание было громадным, 1-2 километра как в длину, так и в ширину, однако юношу это не взволновало, ведь у него было кольцо Мэнхуань, которое оставил ему Лэй Вэй. Оно по всем параметрам превосходило лучшие пространственные артефакты мира Сючжинь. Пространственная комната в кольце убитого им Дитуна имела в длину и в ширину лишь 100-200 метров, а о хранилищах, способных вместить что-то настолько громадное, как дворец-сокровищницу, в океаническом мире Сючжинь никто и слыхом не слыхивал. «Лорды мои, наслаждайтесь болтовней в главном зале, а я пока заберу этот симпатичный дворец». Цинь Юй положил руку на стену сокровищницы и отдал мысленный приказ, однако, все здание внезапно окутал загадочный ореол. Юноша переменился в лице. Вот ведь досада. Дворец окружен формацией 8 диаграмм, установленных под ним. Вряд ли у меня получится забрать сокровищницу, не разрушив формацию. Да, он тут же расширил область своего святого чувства, пока не охватил им весь дворец-сокровищницу. Это здание было выстроено в соответствии с гармонией 8 диаграмм, а в основании также была заложена формация 8 диаграмм. В главном зале церемониального дворца Страж Ужасная Медуза предстал перед 7 лордами. Нет нужды беспокоиться, Страж Ужасная Медуза. Мы полностью запечатаем способности этого Цинь Юя. Все, что тебе нужно будет сделать, это просто поглотить его. Но ты должен заполучить все его воспоминания. Великий лорд Ди Лун объяснял ему задачу. Страж решительно кивнул и ответил. Я, черт, что-то не так, кто-то разрушает основание зала девяти демонов. Внезапно вскричал Ди Лун. Он мгновенно окинул святым чувством окрестности и снова воскликнул. Кто-то повредил формацию 8 диаграмм под дворцом сокровищницей. Братья, быстрее, все за мной. Последние слова он договаривал, уже выбегая из дворца. Остальные 6 лордов, Ди Ян, Ди Сюй, Ди Фэн, Ди Цзянь, Ди Луань и Ди Най, также поспешили за ним к сокровищнице. Этот дворец был важнейшим из всех 12. Потеря любого другого дворца ничего не значила, они могли просто его перестроить. Однако главной ценностью дворца сокровищницы были запасы редких трав и пилюль внутри, а вовсе не само здание. Залу девяти демонов более 1000 лет приходилось искать и выкапывать растения, или грабить других сюяистов, в радиусе 90 миллионов ли, чтобы поставить изготовление пилюль на поток. Разрыв. Цинь Юй занес свой огненный меч и обрушил яростный удар на точку конформации. Клинок со вспышкой зеленого света пробил ограничительное заклинание и вонзился в каменную колонну в основании здания. Точка Кань была уничтожена. Юноша, не теряя ни секунды, золотой кометой устремился к точке Ли. Направив золотую звездную энергию в свой священный клинок высшего грейда, он разбил защитный барьер и разрубил каменную колонну. И сразу же отправился к следующей точке, Дуй. Происходящее наверняка должно было привлечь внимание этих лордов. Я должен ускориться. Цинь Юй достиг максимума скорости. Но лорды тоже не теряли время даром, поскольку их подстегивало беспокойство за сохранность их сокровищницы. Стоило юноше уничтожить четвертую точку, как все они уже прибыли к дворцу. «Остановите его», — приказал Ди Лун. Он не знал, зачем противник разрушает формацию восьми диаграмм, служащую для стабилизации основания здания. Мысль о том, что нечто такое огромное можно поместить в пространственное кольцо, показалась бы ему просто смешной. Однако он ясно видел, что враг это делает с какой-то целью. Поэтому в первую очередь необходимо было ему помешать. Его шесть братьев устремились на перехват врагу, подобно шести пурпурным метеорам. Они хотели окружить нарушителя, однако Цинь Юй легко прошмыгнул мимо Дияна и разрушил точку Сюнь очередным ударом меча. «Так это ты, Цинь Юй!» Ди Лун разглядел, кто же посмел потревожить лордов, и пришел в ярость. Он не понимал, как Цинь Юй, который, по идее, должен был томиться в камере Кань один, мог находиться здесь, да еще и зачем-то уничтожать формацию восьми диаграмм. Впрочем, думать об этом особого смысла не имело, так что он сорвался с места и устремился прямо к юноше. «ХМФ, остановить меня, возможно, я слабее вас, но в плане скорости и техник маневрирования», на губах Цинь Юя заиграла слабая улыбка. Небрежно тряхнув телом, он промелькнул сбоку от Ди Луна, который от изумления впал в ступор. Новый удар мечом, и точка Цань была уничтожена. К этому моменту шесть из восьми узлов формации были разрушены. Никогда бы не подумал, что он окажется таким быстрым. Ди Лун наконец осознал, почему, если верить полученной информации, старый Цин Сюань не успел даже отреагировать, когда Цинь Юй его атаковал. Судя по тому, что только что произошло, по скорости Цинь Юй превосходит даже его, и существенно. «Ха-ха, хотите мне помешать? В ваших мечтах». Цинь Юй, тем временем, уже добрался до позиции Кунь, и еще одна колонна была разрушена. Его странные техники маневрирования и чудовищная скорость доводили лордов до исступления. Неожиданно, девятый лорд Ди Най застыл прямо над последней точкой формации, Гэнь, и засмеялся. «Старший брат, если просто удерживать эту позицию, то рано или поздно ему придется столкнуться с нами, как бы ни была высока его скорость». Радость озарила лица остальных лордов. Однако остановившийся Цинь Юй посмотрел на него оценивающим взглядом. Девятый лорд действительно не глуп, но он мгновенно перешел из полной неподвижности к своей максимальной скорости. Его взрывной рывок даже вызвал свирепую ударную волну. Сжимая в руке огненный меч, он практически мгновенно достиг Диная и обрушил на него беспощадный удар. Динай достиг средней стадии Дунсюй, так что в полноценном сражении они были примерно равны по силе. Однако сейчас он даже не принял свою истинную форму. Бам! Боевой нож девятого лорда столкнулся с коротким мечом Цинь Юя. Как ни странно, во время столкновения юноша просто выпустил огненный меч из рук, позволив ему упасть вниз, а сам, тем временем, нанес мощный удар кулаком. На его руках были огненные перчатки, полностью заряженные золотой звездной энергией. Сражение на кулаках, Динаю, демоническому зверю с чрезвычайно сильным телом, разумеется, это пришлось по вкусу. Ха! Он издал короткий клич и выбросил навстречу кулаку Цинь Юя собственный. Но в следующее мгновение боль пронзила всю его правую руку. Динай поспешно отскочил в сторону, обескураженный итогами столкновения. В это время огненный меч, ведомый мысленным контролем Цинь Юя, метнулся к основанию. Кланг! Непонятно откуда взявшийся летающий меч заблокировал клинок Цинь Юя. Ди Лун летел к ним на всех парах. Остальные лорды также спешили на помощь девятому брату. Времени на размышления не оставалось, так что Цинь Юй направил огненный меч навстречу Ди Луну, а сам обрушился с кулаками на каменную колонну под собой. Оправившийся Ди Най, видя его движение, также нанес удар рукой, целясь ему в голову. Если Цинь Юй разобьет колонну, то его голова будет раздавлена этим свирепым ударом. Ха! Цинь Юй сцепил зубы и внезапно нырнул еще ниже, одновременно изгибаясь в полете всем телом. Удар Диная тяжело впечатался в его плечо, раздробив кости и вызвав обильное кровотечение. Однако и каменную колонну Цинь Юй успешно разбил. Кань Ли, Дуй, Чжэнь, Сюнь, Цань, Кунигэнь, все узловые точки формации были разрушены. Из плеча Цинь Юя устрашающе торчали обломки костей. Он чувствовал острую, пульсирующую боль от раны, но постарался не обращать на нее внимания. Слегка дернув всем телом, он успешно уклонился от трех лордов и коснулся дворца сокровищницы. «Ко мне!» — внезапно рявкнул он. Его оглушительный крик разнесся по всему залу девяти демонов, словно юноша пытался разрубить гору. Возможно, таким образом он пытался облегчить боль в плече. В тот же миг огромное здание исчезло с ошеломительным хлопком. Братья Ди до этого момента полагали, что разрушение формации еще ничего не значит. Но теперь они могли лишь, открыв рты, смотреть на гигантский пустырь, на котором еще миг назад стояла их драгоценная сокровищница. Только теперь они наконец узнали, что у Цинь Юя есть пространственное кольцо, способное вобрать в себя подобную махину. «Ха-ха, мелкие черви, поймайте меня теперь, если сможете». Звонкий смех Цинь Юя больно ударил им по ушам. Сам же юноша, не теряя времени, вскочил на свой огненный меч и со всей возможной прытью устремился прямо к тому черному скалистому острову, где его дожидались люди дворца Лазурного Дракона и Чертога Синих Вод. «В погоню! Догнать! Догнать его!» — завопил обезумевший от гнева Дилун. Остальные шесть лордов также запрокинули головы и издали слитный рев. В следующий миг на месте семерых братьев стояли семь пурпурных демонических морских драконов. Мощно ударив хвостами, они пурпурными молниями бросились в погоню за Цинь Юем. Конец 6 тома, том 7, глава 1. Распря Цинь Юй летел сквозь толщу воды, словно золотая молния, направляясь строго на юго-запад. Дворец Лазурного Дракона, Чертог Синих Вод, вы действительно неплохо все продумали, но, его глаза хитроумно блеснули. Я не настолько нуждаюсь в защите, как вы считаете. Раз уж все так обернулось, то попробуем взбаламутить воду еще больше. Если бы Цинь Юй развил максимальную скорость, используя искусство единения с оружием, то даже Ди Лун, быстрейший из оставшихся семи лордов, мог бы только мечтать его догнать. Юноша был бы быстрее великого лорда как минимум на 30-40%. Однако сейчас он, как ни странно, двигался лишь немногим быстрее братьев Ди. Разумеется, Цинь Юй действовал подобным образом намеренно. Разъяренные пурпурные демонические морские драконы двигались с невероятной для их размеров скоростью. Ди Лун и Ди Цзянь вырвались вперед, оставив своих братьев за спиной в отчаянной попытке настигнуть беглеца. Прямо за ними мчались Ди Ян, Ди Сю и Ди Най. Все три лорда были на средней стадии Дун Сюй, так что их скорость была примерно одинаковой. Замыкали кавалькаду Ди Луань и Ди Фэн, слабейшие из лордов, которые достигли лишь ранней стадии Дун Сюй. Эти жалкие черви и в самом деле не собираются сдаваться. Интересно, какое выражение лица будет у Тэн Шэня и Лауке, когда я приведу эту ораву к Черному острову, с лица Цинь Юя, пронзавшего толщу океана на своем летающем мече, не сходила легкая улыбка. Гневный рев позади юноши не умолкал ни на секунду. Смерть Ди Туна и тайна восьмого меча были напрямую связаны с Цинь Юем, так как же могли лорды дать ему уйти, но что привело их в еще большее неистовство, так это то, что этот наглец даже посмел прихватить с собой их дворец-сокровищницу, самую важную часть зала девяти демонов. В глазах драконов читался приговор, а каждый взмах их блестящих чешуйчатых лап вызывал чудовищные водовороты на океанском дне, даже несмотря на то, что их тела почти не испытывали сопротивления воды. «Ха-ха, поймайте, если сможете, жалкие черви!» Крик Цинь Юя разнесся на несколько сотен ли вокруг, вызвав новую вспышку ярости владык зала. Однако голос юноши внезапно ушел вверх. В следующий миг он вырвался на поверхность океана и взмыл в небо. Увидев над головой голубое небо с плывущими по нему белыми облаками, Цинь Юй почувствовал, как у него радостно сжалось сердце. Он не поднимался на поверхность уже очень и очень давно. Даже не думая о том, чтобы сбежать, Цинь Юй, ракочущий голос сотряс воздух. «Хо, эти пурпурные демонические морские драконы умеют пользоваться человеческой речью даже в истинной форме», — удивился юноша. Насколько ему было известно, горло демонических зверей обычно не предполагало такой возможности. Так как же эти лорды это делали, Цинь Юй не знал, но в подводном мире Сюя существовала особая техника под названием чревовещание, которая требовала применения демонической элементальной энергии. Она не зависела от уровня силы Сюяиста, но была очень сложной и запутанной, так что очень немногим демоническим зверям удалось ею овладеть. Ша-ша-шух, вода взметнулась вверх на несколько десятков метров, породив огромные волны, когда два огромных пурпурных дракона длиной более 100 метров вынырнули из глубины. Взгляд демонических зверей будто прикипел к фигурке Цинь-Юя, в нем читались бешенство и намерение убийства. Солнечные лучи засверкали на влажных чешуйках драконьей брони. Это было действительно редкое и величественное зрелище. Морские драконы крайне редко покидают океан. Цинь-Юй золотым метеором устремился прямо на юго-запад. Из воды уже показались все 7 пурпурных демонических морских драконов. С оглушительным ревом они устремились за юношей. Покинув родную стихию, морские драконы слегка замедлились, но для Цинь-Юя воздух был только в радость. Однако юноша хотел привести их на скалистый остров, так что он скорректировал свою скорость, чтобы не слишком вырываться вперед. Остров Цзиньшань был одним из ничем не примечательных островов океанического мира Сючжинь. Он был невелик, всего лишь около 1000 ли в диаметре. На острове располагалась только одна школа, школа Цзиньшань. Именно благодаря ей остров и получил свое название. В настоящий момент несколько десятков учеников школы парили над островом на своих летающих мечах. «Младший брат по оружию, ты впервые пробуешь летать на мече, так что не поднимайся слишком высоко», — строго проговорил крепко сбитый мужчина, глядя на одетого в зеленое молодого человека с тонкими и мягкими, словно у девушки, чертами лица. «Да, брат по оружию», — юноша подавил радостное возбуждение, поднявшееся в душе, и, сосредоточившись, заставил свой клинок подняться в небо. Он немного неуклюже раскачивался из стороны в сторону, не решаясь набирать скорость или высоту. Его старший собрат внимательно следил за прогрессом, то и дело напоминая ему про важные моменты. Через короткое время юноша уже почти освоился, и полет стал куда более гладким и естественным. Вдруг, в Ижежих, прямо над островом Цзиньшань промчался метеор, объятый золотым светом. От вызванного им штормового ветра все деревья на острове согнулись и жалобно заскрипели. Ох! Снесенный в сторону свирепым порывом ветра юноша издал сдавленный вопль. Его тело накренилось в бок, еще чуть-чуть, и он бы упал. Но в последний момент он сумел сосредоточиться на управлении летающим мечом и с некоторым трудом восстановил равновесие. Однако в этот самый миг, небо над островом Цзиньшань взорвалось драконьим ревом, и все сючжинисты на острове мгновенно побледнели. Два гигантских пурпурных дракона промчались над их головами, преследуя золотой метеор. Через какое-то время за ними последовали еще 3 морских дракона, а следом, еще 2. Увидев воочию целых 7 пурпурных демонических морских драконов прямо над своим островом, сюсинисты Цзиньшаня от ужаса забыли, как дышать. В этот момент из здания школы вышел глава. В его глазах, обращенных на золотой метеор и 7 чудовищных силуэтов, следующих за ним по пятам, также читался страх. «Глава, разве это не?» – ошеломленно обратился к нему стоявший рядом старик. Глава школы серьезно кивнул. «Да, это пурпурные демонические морские драконы. В подводном мире Сюя есть лишь 9 экспертов с подобной истинной формой. Все они – чрезвычайно грозные демонические звери на ступени Дунсюй. Вряд ли даже обычные эксперты на ступени Кунмин смогли бы с ними совладать. 7 владык зала 9 демонов преследуют одного сюсиниста. Кто он?» Подумал он про себя. Зал 9 демонов был могучей силой, не уступающей всему краю бессмертных Пынлай, тогда как главный эксперт школы Цзиньшаня пока что достиг лишь поздней стадии Юанин. Так что члены школы могли лишь в панике наблюдать за происходящим. Ди Цзянь и Ди Лун определенно могли поспорить с сюсинистами на ступени Кунмин в плане боевых возможностей. «Вы все, перестаньте глазеть. Способности этих экспертов находятся за гранью вашего понимания. Успокойтесь и возвращайтесь к тренировкам», — прикрикнул глава школы на учеников. Перед лицом экспертов такого уровня обычные школы, такие как Цзиньшань, были лишь пылью у дороги. Цинь-Юю приходилось терпеть острую боль в плече, кости и мышцы которого превратились в бесформенную массу под жестоким ударом Диная. Но даже несмотря на пульсирующую боль, на лице юноши красовалась невозмутимая улыбка, хотя уголки его глаз нет-нет да и подергивались. Через полдня погони Цинь-Юй наконец приметил на горизонте черный скалистый остров. К этому времени на его плече осталось лишь несколько едва заметных шрамов. Мрачный Тэншань стоял на притопленной скале на берегу острова, его кроваво-красное одеяние развивалось на ветру. Завидев несущийся к острову золотой метеор, он скупо улыбнулся. стоящий неподалеку Лауке также посмотрел в сторону приближающегося Циньюя. «Брат Циньюй», — громогласно поприветствовал Тэншань, — «Лорд Тэн, лорд Лау, эти жалкие 7 червей меня слегка ранили. Надеюсь, вы двое сможете меня защитить», — крикнул Циньюй, прижимая руку к плечу. Он быстро долетел до острова и встал позади двух сюяистов. После этого он незаметно достал передатчик и отправил сообщение. «Фэй-фэй, я на поверхности, в 200 тысячах ли к юго-западу от зала 9 демонов. Здесь есть остров, покрытый черными скалами, быстрее лети сюда. Как-ка уже лечу». Послав сообщение, Цинь-Юй с непринужденным любопытством приготовился смотреть, как Тэншань и Лауке собираются уладить вопрос с лордами зала. Увидев приближающихся лордов в полном составе, да еще и в истинной форме драконов, Тэншань и Лауке принужденно улыбнулись. «Стоп!» — выкрикнули они одновременно. Тэншань был представителем дворца Лазурного Дракона, а Лауке — чертога Синих Вод, так что даже Ди Лун не мог сделать вид, что не слышал их предупреждения. В конце концов, в плане могущества и влияния зал 9 демонов немного уступал каждому из них. Сверкнула яркая вспышка света, и 7 морских драконов мгновенно приняли человеческую форму. Вперед выступил великий лорд зала 9 демонов, Ди Лун. «Тэншань, Лауке, что все это значит?» Гневно рявкнул он в тот же миг. Лица его 6 братьев также были искажены от ярости. Лорды были намерены схватить Циньюя во что бы то ни стало, однако эти двое посмели вмешаться в последний миг. Тэншань кашлянул и заговорил. «Не стоит так злиться, Ди Лун. Не похоже, чтобы между Циньюем и вашим залом 9 демонов была такая уж непримиримая вражда, верно? И вряд ли он имеет непосредственное отношение к смерти Дитуна. Так почему бы вам не сделать небольшую уступку дворцу Лазурного Дракона и не позволить ему уйти на этот раз? Что думаешь, Ди Лун?» Лауке подхватил. «Ди Лун, чертог Синих Вод, молчать!» Неожиданно взревел Ди Лун. Его лицевые мышцы подергивались, будто не в силах совладать с гневом, а в глазах светилась холодная ярость. Было очевидно, что он с трудом себя сдерживает. «Между нами нет вражды, да что вы знаете, этот мерзавец даже украл мой дворец-сокровищницу». «Дворец-сокровищницу, о чем ты говоришь? Невозможно». Даже прирожденный интриган Лауке невольно переменился в лице. Если говорить о зале 9 демонов, то была лишь одна вещь, вызывавшая черную зависть у всех великих сил океанического мира Сюйчжинь, и это был их дворец-сокровищница. «Ты, должно быть, шутишь, Ди Лун. Все знают, насколько огромен этот дворец. Не хочешь же ты сказать, что он унес его в своем пространственном кольце? Насколько мне известно, во всем океаническом мире Сюйчжинь не существует пространственных артефактов, способных его вместить. Если же ты хочешь сказать, что он забрал его своими руками, то, как можешь видеть, сейчас у него ничего нет. Не говоря уже о том, насколько громадной силой нужно обладать, чтобы совершить подобное», — нахмурился Тэншань. Ди Цзянь ответил ледяным тоном. «Если вы не верите нам, можете спросить у самого Циньюя. Это просто невозможно», — проговорил Лауке, однако все же развернулся к юноше. «Просто скажи как есть, брат Циньюй. Не бойся наветов зала 9 демонов. Чертог Синих Вод и дворец Лазурного Дракона на твоей стороне». Он подбадривающе подмигнул юноше. Слегка виноватая улыбка появилась на лице Циньюя. Тэншань недоверчиво ахнул. «Невозможно. Ты действительно где-то добыл кольцо, способное вместить весь дворец-сокровищницу?» Ди Лун, Ди Цзянь и остальные лорды пронзили Циньюя мрачными взглядами. «Это правда. Я забрал их дворец-сокровищницу», — наконец признался юноша. Тэншань и Лауке выпучили глаза. Стражи дворца Лазурного Дракона и чертога Синих Вод, застывшие поодаль, также посмотрели на Циньюя с некоторым испугом. Выкрасть дворец-сокровищницу из зала 9 демонов. Одного этого было бы достаточно, чтобы слава о Циньюе облетела весь океанический мир Сюйчжинь. Ди Лун, с неожиданной яростью повернулся Циньюй к великому лорду. «Ты говоришь, что я украл твой дворец. Я признаю это, но позволь кое-что спросить. Вы планировали использовать эту ужасную медузу, чтобы поглотить меня и мои воспоминания, верно? Осмелишься ли ты это отрицать?» Ди Лун нахмурился, но ответил твердо. «Да, это так». Лицо Циньюя приобрело угрожающее выражение, от его фигуры повеяло намерением убийства. «Хэймэф, ты хотел убить меня и даже забрать мои воспоминания. Если бы я не сбежал, то сейчас, наверное, был бы уже мертв. Последний год я послушно следовал за теми 3 лордами, без сопротивления прибыл в зал 9 демонов, и ни разу за все это время не пытался доставить вам неудобств. И как вы хотите отплатить мне за лояльность? Смертью. По сравнению с этим, кража вашего дворца – пустяк. Цинь Юй гневно глянул на лордов. Этот дворец, возможно, и ценен, но это лишь вещь. Он не может сравниться с жизнью. Раз вы хотели меня убить, то будет лишь справедливо забрать у вас дворец-сокровищницу. Верно, ты кем себя возомнил? Презрительно глянул на него Ди Лун. Ты всего лишь мастер кровавой пещеры. Для тебя должно быть честью, что я пожелал тебя убить. Но вместо благодарности ты еще и посмел украсть мой дворец-сокровищницу. Ты сам вырыл себе могилу. Цинь Юй посмотрел на Сюяиста и покачал головой. Лорд Ди Лун, поначалу я считал тебя великим экспертом, достойным подражания, но теперь вижу, что ты всего лишь отброс. Если ты так пренебрежительно относишься к своим подчиненным, то почему я должен относиться к тебе по-другому? Юноша с печальным видом вздохнул, пристально взглянул ему в глаза и отчеканил. Ди Лун, для тебя должно быть честью, что я, мастер кровавой пещеры, забрал твой дворец-сокровищницу. Но вместо благодарности ты еще и посмел устроить на меня охоту. Ты сам вырыл себе могилу. Несколько секунд назад Ди Лун произнес практически ту же фразу, а сейчас Цинь Юй обратил ее против него, не выказывая ни капли раскаяния. Это привело лордов в такое бешенство, что их затрясло, а их лица побагровели. Вы все, слушайте внимательно. С этого момента кровавая пещера не признает приказов от зала девяти демонов. Ваш зал теперь пойдет своей дорогой, а моя кровавая пещера – своей. Все связи между нами теперь оборваны. Если вы попробуете навязать мне что-то, то я заставлю вас за это заплатить. С этими словами Цинь Юй холодно усмехнулся, глядя прямо на лордов. После этого заявления он перевел взгляд на Тэншаня и Лауке. «Лорд Тэншань, лорд Лауке, если вы двое защитите меня от этих жалких червей, то я не ограничусь простой благодарностью. Я также расскажу вам все, что знаю о восьмом мече, и отдам вам дворец-сокровищницу». Глаза Тэншаня и Лауке заблестели. С их точки зрения, дворец-сокровищница обладал даже большей ценностью, чем восьмой меч. Цинь Юй снова взглянул на лордов и презрительно скривил губы. «Каждый достоин уважения. Я лучше расстанусь с этим дворцом, чем буду терпеть такое отношение. Слушайте сюда, жалкие черви, с этого момента я, Цинь Юй, объявляю вам войну». После всего сказанного этим наглецом, Ди Лун почувствовал, что его глаза застилает жажда крови. Все семь лордов готовы были разорвать его на части голыми руками. «Цинь Юй, готовься к смерти», — прорычал Ди Лун, собираясь броситься вперед. Тэншань и Лауке переглянулись. Решение было принято мгновенно. Тэншань рявкнул: «Остановись, Ди Лун». На губах Цинь Юя заиграла едва заметная довольная усмешка. Том 7, глава 2. Великая небесная формация шести гармоний. Ди Лун уставился горящими от едва сдерживаемого гнева глазами на Тэншаня и Лауке. «Тэншань, Лауке, неужели вы решили помешать нам убить этого мелкого воришку?» Шестеро братьев за спиной великого лорда также прожигали сюяистов яростными взглядами. Создавалось впечатление, что стоит лордам услышать одно неверное слово, как они тут же ринутся в бой. Однако Лауке примирительно вытянул перед собой руку и заговорил: «Лорд Ди Лун, в прошлый раз великий основатель боролся за седьмой меч с владыкой дворца. В конечном итоге ему пришлось уступить, и меч достался дворцу лазурного дракона. Теперь у них два нефритовых клинка, тогда как у моего чертога синих вот лишь один. И тебе этого мало?» «Разумеется», — последнюю фразу Ди Лун произнес мысленно. В конце концов, братья Ди не были уверены, что способны на прямой конфликт с кем-то столь могущественным, как старый маразматик трехглазый. Великий основатель был крайне огорчен таким поворотом событий. «И сейчас, узнав о восьмом мече, он отдал мне строгий приказ собрать всю возможную информацию любой ценой. А Цинь Юй как раз и располагает такой информацией». Лауке не договорил, однако, разумеется, лорды уловили его мысль. Ди Лун кровожадно усмехнулся. «Вы хотите узнать о восьмом мече? Так заставьте Цинь Юй рассказать все здесь и сейчас». Ди Лун. Цинь Юй глянул на него с явной насмешкой. «С чего бы мне что-то рассказывать сейчас, как ты хочешь? Кем ты себя возомнил?» Юноша презрительно хмыкнул. «Я уже сказал, я раскрою информацию о нефритовом клинке, если мне помогут отбиться от надоедливых червяков. В противном случае я скорее умру, но не пророню ни слова. Вы слышали его, лорд Ди Лун, не так ли?» Этот парень очень упрям, а приказы великого основателя были совершенно ясными. Лаукия испытующе посмотрел на великого лорда. В глазах Ди Луна вспыхнул опасный огонек. «И что вы планируете делать, если я действительно его убью?» Казалось, его совершенно не взволновали слова Лаукия. «Что я планирую делать?» Лаукия засмеялся. «Ничего, не в моих силах вам помешать, однако великому основателю это очень не понравится. А когда его что-то расстраивает...» Ди Лун со своими братьями не могли не заметить скрытое предостережение в словах Лауке. Они разъяренно уставились на Сюяиста, однако тот лишь спокойно улыбался. «Ты мне угрожаешь», — рявкнул Ди Лун. Лорд Лау ничего не ответил. Вместо этого он развернулся и сказал своим стражам. «Стражи, перед лицом семь лордов зала мы бессильны, так что мы не будем вмешиваться, чтобы они не решили». Его подчиненные синхронно кивнули. «Лорды, если вы убьете Цинь Юя, то великий основатель будет в ярости, а в таком случае я уже не смогу вам помочь при всем желании». С этими словами он скомандовал стражам. «Отойдем в сторону, не будем стоять на пути у лордов зала девяти демонов». «Да, лорд». Лауке и его подручные поднялись в воздух и зависли в нескольких сотнях метров над Черным островом. «Лорд Ди Лун, владыка также поручил мне добыть восьмой меч любой ценой, но если вы всерьез настроены убить Цинь Юя, то я, разумеется, не смогу вас остановить», также на удивление учтиво проговорил Тэн Шань. «Подумайте как следует, прежде чем принять решение. Однако помните, что ярость лазурного дракона может весь мир перевернуть с ног на голову. Стражи, в сторону. Мы также не будем мешать лордам, чтобы они не решили». «Да, лорд». Его стражи также беспрекословно склонили головы. После этого их группа также поднялась в воздух и зависла неподалеку от Лауке. Все они выжидательно уставились вниз, наблюдая за семью лордами. Наконец, на черном скалистом острове остались только семь лордов зала и Цинь Юй. Лицевые мускулы Ди Луна подрагивали, а его глаза то разгорались, то тускнели. Очевидно, в его голове сейчас происходила нешуточная борьба. Тэн Шань и Лауке занимали очень высокое положение во дворце лазурного дракона и в чертоге синих вод. Их с полным правом можно было назвать представителями лазурного дракона и трехглазого. После угрозы конфронтации с обоими суперэкспертами Ди Луна начали обуревать сомнения. «Старший брат, ты слишком много думаешь. Мы обязаны убить этого Цинь Юя», — хладнокровно бросил Ди Цзянь. Буря в душе Ди Луна мгновенно улеглась. Он поднял голову и решительно проговорил. «Цинь Юй украл сокровищницу зала девяти демонов. Мы не закроем на это глаза, даже если владыка дворца и великий основатель заявится сюда лично. Братья, все остальное подождет, а сейчас мы должны убить Цинь Юя». «Да, старший брат». Все лорды единогласно поддержали его решение. От их слитного ответа, проникнутого накопившимся раздражением и гневом, содрогнулись небеса. Изначально Ди Лун планировал вызнать у Цинь Юя все, что тот знал о нефритовом клинке и смерти Ди Туна. Однако чаша его терпения окончательно переполнилась, и он отдал приказ убить юношу на месте. Тэн Шань и Лауке нахмурились и одновременно достали свои передатчики. «Владыка, этот Цинь Юй каким-то образом сумел украсть у лордов дворец сокровищницу, так что теперь они настроены убить его во что бы то ни стало». Тэн Шань в самых общих чертах обрисовал владыке дворца текущую ситуацию. Что предпримет в связи с этим лазурный дракон, было не его ума дело. Лауке сделал ровно то же самое, только сообщение он, разумеется, отправил своему хозяину, великому основателю. «Давай пока насладимся представлением, Лауке». У этого Цинь Юя откуда-то даже нашлось пространственное кольцо, способное вместить дворец-сокровищницу. «Думаю, он не так прост, чтобы дать себя убить вот так». С этими словами Тэн Шань сконцентрировался на восьми силуэтах на скалистом острове под ними. Лауке также выглядел безмятежным. «Тэн Шань, я думаю, даже если семь лордов нападут одновременно, то далеко не факт, что они так уж легко справятся с этим парнем». Лауке не давала покоя мысль, что могущественные лорды не смогли догнать Цинь Юя на протяжении всего пути до этого острова. Это ясно говорило о невероятной скорости юноши. «Начинается». Оба эксперта с искренним любопытством начали наблюдать за ходом сражения. «Убить!» — крикнул Ди Лун. Лорды размытыми от скорости тенями метнулись к Цинь Юю. «Ох, вы такие медленные!» Цинь Юй перестал изображать из себя раненого. Он не стал отступать перед лицом могучих атак братьев Ди, а бросился вперед. Юноша, словно призрак, метнулся прямо к Ди Луну, самому сильному из лордов. Расстояние между Ди Луном и Цинь Юем и без того было небольшим, так что уже через мгновение они достигли друг друга. Шашух, Кулак Ди Луна пробил насквозь грудь юноши. Великий лорд возликовал, однако в следующую секунду обнаружил, что этот Цинь Юй почему-то не истекает кровью, а просто медленно тает в воздухе. Это было лишь остаточное изображение. Третий брат, даже не пытайся встретить его удар встречным, встревоженно передал Ди Най Ди Яну через святое чувство. И в тот же самый миг, бах, кулаки Цинь Юя и Ди Яна столкнулись с оглушительным хлопком. Тело Цинь Юя по прочности не уступало божественным зверям, а на его руках красовались огненные перчатки, так что, разумеется, расклад был не в пользу сюяиста. Послышался хруст, и Ди Ян отлетел в сторону с поврежденной правой рукой. «Не мог раньше сказать», — упрекнул он Ди Ная через святое чувство. «Ты не можешь винить меня за это», — расстроенно ответил тот. Цинь Юй превратился в золотую комету, порхая по полю боя. Он пока использовал лишь 80% своей максимальной скорости, но и так уже был ощутимо быстрее Ди Луна. В конце концов, лорды пока даже не приняли свою истинную форму. Решили навалиться толпой, этого я боюсь меньше всего. Цинь Юй, казалось, совершенно не переживал, и у него были на то основания. С его преимуществом в скорости он совершенно не возражал против одновременной атаки нескольких противников. Даже имея численное преимущество, они не смогут его окружить, так что, фактически, он мог в любой момент времени сражаться только с одним из них, причем на свой выбор. «Ребятки на ранней стадии Дунсюй, сейчас вы пожалеете, что ввязались в эту битву». Цинь Юй продолжал стремительной золотой молнией лавировать между семью братьями. Лорды были не в силах его остановить. Прошло уже довольно много времени с начала сражения, а они не смогли его даже поцарапать. «Ха-ха, если бы я захотел сбежать, то с вашей медлительностью вы бы никогда меня не поймали», — засмеялся Цинь Юй вслух. На лица лордов зала было жалко смотреть. Тем не менее, они не могли не признать, что Цинь Юй был исключительно быстрым. Если бы он решил сбежать, то помешать ему они бы не смогли при всем желании. «Старший брат, скорость этого мерзавца чересчур высока. Ситуация выглядит неважно», — проговорил Ди Ян через святое чувство. Ди Сюй также передал. «Старший брат, сама по себе его скорость не слишком важна, но если он пустится в бега, а мы не сможем его остановить, то начнутся разговоры. Мол, зал девяти демонов не сумел поймать одного единственного эксперта даже полным составом, а тот спокойно забрал нашу сокровищницу и сбежал. Старший брат, нужно что-то решать», — подтвердил Ди Най. «Разумеется, в этой схватке ответственным за принятие решений мог быть только старший из братьев, Ди Лун. Приготовьтесь окружить Цинь Юя великой небесной формацией шести гармоний. Мы поймаем его, словно черепаху в кувшин. Второй брат погиб, так что вы, Ди Луань и Ди Фэн, вдвоем займетесь вратами воды. Это самый простой узел формации», — спокойным голосом начал отдавать команды Ди Лун. «Я возьму на себя врата жизни. Ди Цзянь, на тебе врата смерти». «Хорошо», — тут же безучастно отозвался Ди Цзянь. «Врата жизни и смерти были самыми мощными, так что их устанавливать могли лишь самые могучие эксперты. Естественно, эти роли достались Ди Луну и Ди Цзяню. Ди Сюй, врата небес. Ди Ян, врата земли. Ди Най, тебе остаются врата огня». Все трое мгновенно подтвердили получение приказа. «Ди Луань, Ди Фэн, вы же знаете метод установки врат воды?» «Да, к сожалению, наш второй брат мертв, и я могу рассчитывать лишь на вас». С этим Ди Лун ничего поделать не мог. В прошлом лордов было 9, и среди них были 2 Дунсюя на поздней стадии, 5 на средней стадии и лишь 2 на ранней. Однако Ди Тун и Ди Цин погибли, и теперь лишь Ди Луань с Ди Фэном могли занять вакантный шестой узел формации. «Не беспокойся, старший брат, мы тебя не подведем». «Ах», — Ди Луань начал отвечать через святое чувство, когда луч золотого света буквально выстрелил в его направлении. «Разумеется, это был Цинь Юй. Дунсюй на ранней стадии смеет принимать участие в этой охоте на меня», — раздался в голове Ди Луаня голос юноши. Цинь Юй нанес удар кулаком с такой скоростью, что у лорда просто не осталось времени, чтобы уклониться. В результате он успел лишь скрестить руки перед собой, попытавшись хоть как-то его заблокировать. Снова послышался хруст ломаемых костей, и Ди Луань, используя импульс от столкновения, поспешил отступить. «Умри». Цинь Юй мгновенно сблизился с ним снова и обрушил удар на голову сюяиста. Очевидно, он планировал расправиться с ним здесь и сейчас. Виз-зэ-зэ. В этот момент прямо на Цинь Юя устремился летающий меч. Направление движения меча можно было менять усилием воли, так что Цинь Юй не решился позволить ему вонзиться в его тело. Юноша выбросил руку и резким движением схватил эфес на лету. Однако из летающего меча внезапно хлынула невероятно мощная волна энергии, которая мгновенно стряхнула его руку. Немало не смутившись, Цинь Юй мельком глянул в сторону Ди Луна, который попытался незаметно его атаковать, и издал смешок. «Ди Лун, эти два червячка на ранней стадии Дун Сюй, должно быть, устали от жизни, если решили принять в этом участие». Ди Лун и сам нахмурился. Он уже заметил, что Ди Луань с Ди Фэнем были практически беспомощны перед Цинь Юем. Если они здесь останутся, то не только ничем не помогут, но и могут бесславно погибнуть. «Седьмой брат, вы с пятым братом должны отступить», — крикнул он. Однако одновременно с этим он послал им приказ через святое чувство. «Седьмой брат, пятый брат, отправляйтесь на столик к северу от этого черного острова и начинайте готовить врата воды для формации. Диян, приготовься, ты». Когда Ди Лун закончил отдавать распоряжение, все лорды уже были готовы действовать. Зал девяти демонов называют одной из трех великих держав подводного мира Сюя, но я не вижу в вас ничего особенного, засмеялся Цинь Юй, одновременно еще немного ускоряясь. Он смертельной золотой кометой метался по всему полю боя, а две его руки были его оружием. Поскольку он носил огненные перчатки, то мог встречать атаки священного оружия высшего грейда одними руками. Кроме того, юноша мог совершать самые разнообразные типы ударов, пальцами, ладонью, ребром ладони, кулаком. Хэк! Цинь Юй внезапно будто соткался из воздуха возле Ди Сюя и нанес беспощадный удар ладонью ему по голове. Удар его правой ладони обладал столь невероятной силой, что мог разрушить даже священное оружие верхнего грейда, не говоря уже о голове Ди Сюя. В руках Ди Сюя появилась боевая дубина. Бам! Сокрушительный удар ладони, дополнительно усиленный благодаря нисходящему движению Цинь Юя, обрушился на дубину. Оружие осталось цело, однако чудовищная сила Цинь Юя передалась по нему в руки Ди Сюя. Лорд, не в силах совладать с ужасающим количеством энергии, рухнул вертикально вниз, словно метеор. Ха-ха, следующий. Смех юноши снова разлетелся по всей округе. Миг, и он уже оказался в другом месте. Он даже не пытался сразиться с Ди Цзянем или Ди Луном, зато охотно преследовал Дияна, Ди Сюя и Динея, когда те хоть на секунду оставались поодиночке. В какой-то момент Динай, быстро приближавшийся к Цинь Юю со спины, неожиданно пролетел мимо, полностью сконцентрировавшись на своих руках. Он даже не смотрел по сторонам. В мгновение ока его жизненная эссенция, внутренняя энергия и разум полностью соединились в руках. При соединении эссенций, энергии и разума рождаются три внутренних гармонии. Полная синхронизация движений рук, глаз и тела порождает три внешних гармонии. Сочетание внутренних и внешних гармоний называется шесть гармониями. «Огонь!» – внезапно выкрикнул Динай. Его эссенция, энергия и разум вспыхнули с невероятной силой, тогда как его движения и стойка достигли совершенства. В тот же миг из его тела рванулся наружу сгусток пламени в форме дракона. Практически одновременно с этим – жизнь, смерть, небо, земля, вода – раздалось еще пять возгласов, и еще пять причудливых потоков взметнулись ввысь. Шесть сгустков энергии в форме драконов разных цветов закружились в унисон. Когда Цинь Юй в очередной раз атаковал Диная кулаком, его руку неожиданно легко отшвырнуло в сторону. Шесть врат были успешно установлены. Великая небесная формация шести гармоний была завершена. В результате область радиусом в несколько сотен ли оказалась полностью отрезанная от внешнего мира. Том 7, глава 3. Эффектное появление бесчисленные потоки энергии разных цветов, переплетаясь между собой, сплошным куполом укрыли кусок пространства радиусом в несколько сотен ли. Смертным эта цифра показалась бы огромной, но для экспертов уровня Цинь Юя и Ди Луна этого едва хватило бы для того, чтобы устроить тренировочную площадку. Формация, когда Цинь Юй узрел перед собой стены великой небесной формации шести гармоний, в его голове вспыхнули строчки из главы о формациях, которые он прочел в одной из книг Сючжинь. «Великая небесная формация шести гармоний, это слегка все усложняет», — подумал юноша. После этого он устремился прямо в зенит. Цинь Юй развил максимальную скорость и обрушил на пелену света сокрушительный удар огненного меча, внезапно засиявшего в его руке. Однако клинок просто заскользил вдоль барьера, словно это была невероятно скользкая и прочная кожа. Да, это действительно великая небесная формация шести гармоний, теперь он был совершенно уверен, что не ошибся. Эта масштабная формация не использовала иллюзии или другие подобные эффекты, Она относилась к категории осадных формаций, полностью блокировавших пространство со всех сторон. Ее невозможно было покинуть через стенки или потолок, этот барьер продолжался даже под землей. Соответственно, Цинь Юй мог теперь передвигаться только в пределах этого небольшого замкнутого пространства. «Цинь Юй, ты вроде говорил, что ты очень быстрый», — прогремел в формации голос Ди Луна. Сам великий лорд в этот момент уже парил в воздухе внутри формации и смотрел на Цинь Юя, словно кошка на трепыхающуюся мышку. Остальные лорды последовали за ним. Семь братьев Ди уставились на Цинь Юя с таким видом, будто теперь он полностью в их власти. «Ха-ха-ха!» — внезапно расхохотался Ди Лун. Кровожадная ухмылка не сходила с его лица. Наконец, он бросил с затаенным гневом. «Цинь Юй, теперь ты не сможешь подняться в небо или уйти под землю. Посмотрим, как ты сбежишь от нас теперь». После этого он взревел. «Братья, пришла пора повеселиться». Лорды зала ринулись вперед. Все, кроме Ди Луаня, который покинул формацию из-за своих изувеченных рук. «Оставляю все на вас, братья». Его сердце сжималось от ненависти. Седьмой лорд тоже до зубовного скрежета хотел добраться до Цинь Юя, но после того, как кулак юноши раздробил ему кости, боевые возможности Ди Луаня значительно уменьшились. Он знал свой предел, поэтому без промедления покинул великую небесную формацию. Эта формация была поистине чудесной. Те, кто ее возвел, могли беспрепятственно проникать сквозь практически неуязвимые для других стенки барьера. «Не беспокойся, седьмой брат, положись на нас», — откликнулись остальные лорды. После этого они устремились к Цинь Юю, источая яростное намерение убийства. Благодаря формации пространство для маневра у противника сократилось до каких-то сотен ли. Фигуры шести лордов заметались под куполом, безостановочно преследуя и атакуя Цинь Юя. Теперь юноше пришлось задействовать свои навыки маневрирования в полную силу. Он не смел открыто встречать удары Ди Луна и Ди Цзяня, лишь время от времени находил возможность для скрытых атак. Однако столкновений с остальными лордами он не боялся. Хе-хе, фигурка юноши внезапно будто соткалась из воздуха прямо перед Ди Фэном, заставив его содрогнуться от страха. Кулак Цинь Юя обрушился на Сюяиста, преодолев звуковой барьер. Костяшки его пальцев были надежно защищены огненными перчатками, идеально облегавшими руки юноши. Кулак буквально пронзил плотный воздух, с неотвратимой мощью приближаясь к голове Ди Фэна. Удар, способный крушить горы и вздымать волны. Несмотря на затопивший сердце ужас, Ди Фэн осознал, что если он попытается уклониться, то для него все будет кончено. Единственное, что ему оставалось, пойти ва-банк. Глаза Ди Фэна налились кровью. Он решительно выставил перед собой скрещенные в блоке руки. Его тело внезапно полностью укрылось за пурпурной броней, а поверх нее заструились могучие потоки демонической элементальной энергии. Наконец, сокрушительный удар Цинь Юя достиг цели. Взрыв, хруст костей, треск ломающейся брони. Руки Ди Фэна неожиданно разлетелись на куски, фрагменты плоти и костей вперемешку с кровью выстрелили во все стороны. «Пятый брат!» — воскликнул Ди Лун. Однако из-за невероятной скорости Цинь Юя остальные лорды никак бы не успели прийти на помощь Ди Фэну. Тем временем, в глазах последнего вспыхнул огонек безумия. Когда удар врага смял его кости, он использовал все свои силы и полученный импульс, чтобы как можно быстрее отступить.